из дневника. 1785-1786 годы. 12 августа 1785 года. Вчера у меня был Сальери. Сначала он долго рассказывал о своих европейских успехах. Эту часть разговора я опускаю. Привожу конец нашей беседы. Я. Скажите, а что вы думаете о Моцарте? Сальери. Помилуйте, зачем мне о нем думать? Есть вещи, о которых думать куда приятнее. Например, певица госпожа Зе. Я. Неужели в нашей опере осталась та, которая не стала жертвой вашего темперамента? И все-таки о Моцарте. Сальери. Легко, изящно, грациозно. Публика это любит. Но вы? Впрочем, барон, ваш вкус столь безукоризненен, что вас уже могут взволновать только самые примитивные вещи. Моцарт — прекрасный клаверист. Но когда исполнитель желает сам сочинять, одним исполнителем становится меньше и редко одним сочинителем больше. Так что при всем моем уважении к вам, барон, Моцарт — это несерьезно. Хотя есть вещи, которые мне в нем симпатичны. Щедр, умеет царить деньгами, прекрасно острит. Я. Вас, например, он зовет музыкальный фалос, только погрубее. Сальери. А вас всегда изысканно. Такой же зануда, как все его накрахмаленные симфонии. И все-таки Моцарт — это несерьезно. Я. И все-таки обучать принцессу музыке вы его не допустили. Сальери. Ну, можно ли допустить к принцессе человека с такими манерами? Жопа и выкуси у него, как у нас с вами, здравствуйте. Теперь самое смешное. К концу вечера я сыграл Сальери несколько любимейших моих сочинений Моцарта. И выяснилось, он не слышал ни одного из них. Как все наши музыканты, Сальери избегает слушать чужую музыку. Но накрахмаленные симфонии... Моцарт, Моцарт. Это для меня удар. Я близко сошелся с ним в последнее время. Наши встречи проходят в моем доме, который находится рядом с отелем Цумримише Кайзер. Я много рассказывал ему о своей жизни, как, будучи послом в Берлине, сумел договориться с прусским королем. И когда они с русской императрицей поделили несчастную Польшу, мы тоже получили свой кусок пирога. Но разве в этом моя истинная заслуга перед потомством? Она в музыке. Вернувшись в Вену, я занимаю особое место в музыкальной жизни. Если я присутствую на концерте, все знатоки смотрят не на музыкантов, но на меня, чтобы прочесть на моем лице, какое суждение они должны составить об услышанном. Да, конечно, не последнюю роль в этом играют мои титулы. Директор придворной библиотеки, глава императорской комиссии по образованию и, наконец, близок к императору. Но Моцарт — это беспечная птица. Мне казалось, уж он-то ценит во мне иное, понимает, что я совершаю ныне. Будучи послом в Берлине, я узнал великое берлинское искусство, забытого гения Иоганна Себастьяна Баха. И весь этот год я знакомлю с ним в Вену. Я осуществляю свою мечту. Моцарт — воплощение легкости, грации, введен мною в мир великой и строгой немецкой музыки. Я гордился, когда он показал мне переписку с отцом. Не скрою, я даже переписал эти письма. Вот они. Любимейший из отцов. Все воскресенья я хожу к Ван Свитену. Там ничего не играют, кроме Генделя и Баха. Исполнение в самом тесном кругу, без слушателей, только знатоки. И вот испуганный ответ Леопольда. Это увлечение, дорогой сын, может стать для тебя пагубным и увести тебя, ох, как далеко от вкусов нынешней публики. Старый опытный хитрец. И как прекрасно ответил ему Моцарт. Барон знает не хуже вас и меня, что вкусы, к сожалению, все время меняются. Вот и получается, что настоящую духовную музыку надо отыскивать на чердаках и чуть ли не съеденную червями. Барон знает. И вот благодарность на крахмаленные симфонии. Что ж, я прощаю ему.